Событие 73. Патриарх Филарет проснулся в келье, в которую отправился ночевать, не приняв приглашения митрополита Никодима переночевать у него в палатах. Вместо этого Филарет остался в новом, только осенью достроенном и освященном храме Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был невелик. Интересен он показался патриарху тем, что построили его купцы нижегородские в складчину на свои деньги у выезда из Нижнего в сторону Вершилова, уже как бы и не за городом. Настоятель храма отец Феоктист действия купцов объяснил так. «Купцы они с торговли живут, а вся торговля сейчас с Вершилова идет. Вот как завершит купец удачную сделку, так и по дороге из Пурецкой волости мимо храма и не проедет. Обязательно молитву благодарственную закажет, а то и заклад хороший оставит. Выгодно, вишь, с князем Пожарским торговать. И ценят, что он иноземных купцов сюда не допускает». Филарет все это и сам знал, но вот услышать было приятно. Правильно они с Мишей поступили, закрыв Вершилова для купцов заморских. Вечером успел патриарх еще и объехать Нижний Новгород из кареты, благословляя верующих. Бросилось в глаза, что под колеса кареты не бросались нищие и юродивые, не бежали за каретой и беспризорные мальчишки по прошайке. Значит, и в Нижнем, по примеру Вершилова, всех этих людей извели. Юродивых и нищих, патриарх слышал, на въезде в Нижний останавливают и отправляют в приют, а беспризорных детей селят в специальные интернаты или раздают в семьи. То дело благое, и надо бы это распространить и на другие города, особенно на Москву, где от всей этой братьи прохода нет. Патриарха дорога вымотала. Нет, после Владимира сама дорога была просто замечательная. Широкая, сухая, ни ям, ни ухабов. И это весной, в самую распутицу. Едешь себе, и только шуршание гравия под колесами напоминает, что ты в дороге. Вымотал сосед. Патриарх специально посадил Никодима к себе в карету и почти всю дорогу вел с ним беседы. И как только он просмотрел этого сквалыгу, когда несколько лет назад утверждал его митрополитом в Нижний Новгород. Тогда ему показалось, что Никодим рачительный хозяин и сможет после всех войн и усобиц наладить управление некогда богатой провинции, вернуть Нижнему былой блеск. Никодим же занялся накопительством. Деньги лежали в суе под семью замками, храмы не строились, даже то, что было, толком не ремонтировалось. Не разоры запустения, конечно, но и улучшений никаких за 5 лет. И это при том, что купцы богатели на глазах, а значит и десятина на церковь увеличилась в разы. Вон, в самом городе и дороги сделаны, и дома стоят под черепичными крышами, и множество домов обложено красивым кирпичом. А ворота, как у купцов и мастеров, расписаны. Прямо картины, а не ворота. Понятно, в паре часов езды собрались десятки лучших в Европе художников. Есть деньги? Закажи. Тебе не только ворота, хоть весь забор разрисуют. А в храмах штукатурка кое-где потрескалась и обвалилась, и росписи выцвели. А оказывается, Петр Пожарский виноват, десятины не платит. Хотелось спросить этого товарища, как их называл Петруша, а ты бы что с этими деньгами сделал? Построил бы храм, открыл мастерскую по отливке колоколов, школы для детей организовал. Или ты бы еще 100 000 рублей в сундуки заховал? Проснулся Филарет не отдохнувшим. Видно, заботливый хозяин всю ночь печи шуровал, и жара, и духота стояли неимоверные. Испив холодного кваску, патриарх стал собираться в дорогу. Делать ему в Нижнем было нечего, разве что выискивать следы небрежения церковным имуществом. Хотелось задать митрополиту прямой вопрос. Ты что, деньги с собой на тот свет собрался забрать? Зачем ты их копишь? Но нельзя ведь. Еще учудит чего и не познакомится с палачом в Москве. На дворе уже собрались все митрополиты, что приехали с Филаретом. Занимались они делом странным. Ходили вокруг кареты и ощупывали ее. Через минуту в этот процесс включился и сам патриарх. Пощупать было чего. Поверх обычных колес на обод было что-то надето. Это не было тканью. Единственное, что напоминал этот материал Филарету, так это стирательную резинку в наборе карандашей. Материал был такой же податливый и упругий, но резинка была серой, а этот материал был черного цвета. Кроме того, под днищем кареты была видна непонятная конструкция из железа. «Садитесь, ваше святейшество!» — пригласил его кучер после того, как подошел под благословение. «Дамчим с ветерком!» Ну, кони были под стать карете. Четверка черных великанов злобно дергала головой и нетерпеливо переминалась всеми 16 ногами. Сюрпризы с новой каретой начались еще до того, как экипаж тронулся. Патриарх наступил на ступеньку, и карета чуть наклонилась в его сторону. Филарет ногу снял, карета выпрямилась. «Садитесь, ваше святейшество, это придумка новомодная, Ресора называется», — подбодрил его говорливый кучер. Что ж, Филарет ляхов не боялся, а тут просто железо и дерево. Он перекрестился и уселся на сиденье, прикрыл за собой дверь, которая как-то странно при этом щелкнула. Наклон исчез. Сиденья были мягкие и сделаны как бы в виде двух кресел, только чуть пониже обычных, и спинка наклонена сильнее. Патриарх откинулся и вытянул ноги. Благодать. Удобно и мягко, и рукам уютно на подлокотниках. Вторым сюрпризом было то, что движение вообще не ощущалось и даже не слышалось. Не скрипел гравий. Понять, что лошади лихо мчатся вперед, можно было только потому, как мелькают придорожные деревья в больших окнах. На окнах были занавески, но задернуть их патриарх не смог. Он стал осматривать дверцу и увидел небольшую ручку на металлическом стержне. Филарет крутанул ручку, и вот тут шторы стали сходиться, закрывая окно. Как ребенок, патриарх несколько раз крутил ручку до конца в обе стороны. Шторы открывались и закрывались. Наверное, просто задернуть шторы руками было бы даже проще и быстрее, но сам процесс затягивал. Придумают же немцы. Филарет стал дальше изучать устройство необычного экипажа. Между кресел было что-то типа ящика, и когда патриарх нажал на красную кнопку, то крышка откинулась, и там оказалась бутылка и два стакана. Вынув пробку, патриарх понюхал содержимое. Это был китайский чай. Филарет налил себе половину стакана и отпил. Чай был сладким, но вкуса меда не ощущалось. Сладость была другой. Чудно. Он допил чай и поставил все на место. Крышка при закрывании щелкнула, и только еще раз нажав на кнопку, Романову удалось ее открыть. Понятно. Немцы. Продолжив изучать внутренности кареты, патриарх обратил внимание на ручку на потолке. Он попытался крутануть и ее, но ручка не крутилась. Зато... Когда он приложил усилие от себя, то часть крыши кареты съехала, и показалось утреннее голубое небо. Но еще и стекло отделяло пассажира от внешнего мира. Ручка была и на стекле, и вот когда Филарет отодвинул и ее, внутрь устремился прохладный ветерок. Патриарх закрыл стекло и откинулся на кресле, смотрел вверх на проплывающие небольшие облачка и дивился тем людям, что напридумывали все это. Конечно, главное – это то, что просто не чувствуешь движения. Настолько мягко и плавно карета движется. Но и все эти чудачества немецкие тоже полезны. В жару можно открыть себе часть потолка и вдыхать свежий ветерок. А если нужно что прочесть или написать, то можно оставить стекло, гораздо светлее становится. Все-таки не отнять у немцев любви к удобству. Наши-то почему всего этого не умеют? Да русскому каретному мастеру просто в голову не придет такое хитрое окошко в потолке устроить. Правильно Петруша всех этих иноземных ученых заманил. Пусть учат нас делать и думать по-другому. Не по-никодимовски.